Вера есть ключ к сокровищнице Божией. Она обитает в простом, добром, любящем сердце. Еже аще что можеши веровати, вся возможна верующему. Вера – духовные уста. Чем свободнее они раскрываются, тем большим потоком входят в них божественные источники. Свободно да раскрываются эти уста, как телесные уста, да не сжимаются сомнением и неверием. Сожмешь их сомнением и неверием, и заключится для тебя сокровищница Божиих благ. Чем с большей открытой сердечностью поверишь Божиему всемогуществу, тем с большей щедростью раскроется для тебя Божие сердце. Елико аще молящеся просите, веруйте, яко приемлете, и будет вам.